«Ну, обиделась и надулась Маша. Я с вами об этом спорить не стану. Это у вас пунктик. Вас не переубедишь, что ваше положение ужасное и горькое, я знаю не хуже вас. Но все-таки девкой себя не чувствую и никогда не назову». «Ах!» – с гримасой передразнила Катерина Харитоновна. «Ах! Я не кошка, я киска. Подумаешь, благополучие какое!» Но Маша сердито упорствовала. «Да уж кошка или киска, а пойти в хор – это как вам угодно, значит, со ступеньки на ступеньку, шаг еще вниз, почти вроде как в прислуге». Катерина Харитоновна желчно захохотала. «Черт знает, что такое!» – воскликнула она, заминая гневным толчком большой белой руки окурок своей папиросы в подпрыгнувшей пепельнице. «Неужели вы несчастная раба, которая, чтобы не быть ежечасно битой от хозяйкиной руки, должна цепляться, как утопающая за спасительный круг, за юбку черта экономки? Неужели вы, Маша, еще имеете наивность воображать себя на каком-то особом уровне, выше ваших корпусных кухарок, горничных, Артамона, Федора и всяких там прочих прислуг?» «Конечно», – храбро возразила Маша, – «если я позвоню или позову, то горничная ли, Артамон ли, Федор ли, идут ко мне, что вам угодно, барышня, и что я велю, они должны сделать, а не то им будет гонка от Федоси Гавриловны. Вот они служат, они прислуга, а я нет, я барышня». Катерина Харитоновна продолжала хохотать. Рассудила, как размазала. Вот логика. «Ну, Машенька, извините, но право же вы гораздо больше дурочка, чем я ожидала. Жалкое вы существо. Да ведь с равным правом корова в хлеву может считать себя барышней и воображать своей прислугой скотницу, которая к ней приставлена, чтобы держать ее в чистоте и задавать ей корм». Она примолкла, закуривая новую папиросу. Потом заговорила, развивая рукой перед лицом дым. «Но, милая моя, если вы забрали себе в мысли, будто от буластихи уйти стоит только с перспективой возвыситься в принцессы или герцогине, то дело ваше плохо, тут вам и сгнить. Чудес сказочных у нас не бывает». «А Женя Мюнхенова, а Юля Заренко», — напомнила Маша. Катерина Харитоновна язвительно осклабила рот, сверкнув прекрасными зубами, лишь чуть-чуть слишком золотистыми от непрерывного курения папиросу за папиросу. «Во-первых, вы, Машенька, хотя девочка очень недурная собой, но, к несчастью, все же не богиня красоты, как Женя Мюнхенова, и, к счастью, не такая архибестия, как Юлия Заренко, а, напротив, довольно-таки глупенький и трусоватый котенок. Во-вторых, из того, что когда-то кто-то где-то выиграл 200 тысяч по трамвайному билету, не следует надеяться, чтобы подобное счастье повторялось часто. В-третьих, даже и эти-то выигрыши приключались у Рюлиной, а не в нашей помойной яме. Здесь вам чем о великих князьях мечтать, гораздо полезнее будет размышлять о княжне, которая, будучи от гостомысла, тем не менее почитает за счастье вступить в законное супружество с лакеем-ростовщиком Артамоном Печенкиным. Так что, любезная Машенька, вы этих Жень да Юлий выкиньте из головы. А вот, открывая я вам потайную узенькую лазейку, ну и старайтесь, приспосабливайтесь, чтобы поскорее проскочить в нее, покуда молодые не схватили поганой болезни, которой рано или поздно и мне, и вам, и всем нам, рабыням, не миновать». Умолкла и угрюмо утонула в дымных облаках. «Однако, послушайте, Катиш», – осмелилась Маша, – «если так можно, почему же вы сами не поступите, как рекомендуете мне?» Катерина Харитоновна отвечала значительно и мрачно. «Оттого, миленькая, что вы у нас в чужом вертепе, а я у себя дома. Мне только здесь и место. Я, Маша, зверь, откровенно вам говорю, я пьяница и черт. Отвратительнее моего характера нет на свете. Я только на цепи, в рабстве, под кулаком и могу жить безопасно. Если выпустить меня на волю, я через месяц буду в предварительном заключении, а через год на Сахалине. Меня бить надо, как скотину бьют, чтобы хозяев понимала и знала. Ну, тогда я ничего не кусаюсь, а то дикий зверь. Нет для меня воли. Моя воля, говорю вам, Сенная площадь, Литовский замок, Сахалин. Ну, а туда я не хочу, нет. Как ни подла моя жизнь, а я за нее обеими руками цепляюсь. Ни в каторгу, ни в могилу, нет. Тип Катерины Харитоновны, смотрите у Ламбразо, 417-418, у Тарновской. Впоследствии буйную проститутку-протестантку хорошо, но в более низменных условиях изобразил Куприн в яме, Женя. Однако, ссылаясь на Ламбразо, я никак не имею в виду рекомендовать Катерину Харитоновну в качестве прирожденной проститутки по теории знаменитого антрополога, которым я когда-то в молодости весьма увлекался. А потом в ней опытом и изучением сильно разочаровался. Известно, что малая подвижность и долгая устойчивость порочного женского типа вызвала в Италии гипотезу о проституционной женской расе, формулированную Ферреро и Ламбразо параллельно с преступной расой прирожденных преступников. Теория эта, как и другие родственные ей, в итальянской криминально-антропологической школе когда-то много нашумела, но быстро растеряла большинство своих научных достоинств. Лист и Кох разбили ее искусственные построения на голову. Один из первых русских ее защитников, Дриль, от нее отказался. Другой, очень талантливо развив возможность существования проституционной расы и указав ее приметы, убил себя заявлением, что за 30 лет своей медицинской практики